Здесь же ничего этого не было. Обычный земляной плац, тысячу раз сожженный, промороженный и разбитый. Тем не менее именно здесь зародился современный бессмертный оплот, существующий уже на протяжении 15 лет. Организация, основанная первым перерожденным, победившая на единственном в истории турнире, создавшая альянс перерожденных. Для тех, кто прожил большую часть существования бессмертного оплота вместе с ним, это место можно было назвать почти священным. Тренироваться здесь значит получить признание сильнейших мира сего. В наушниках у Анзора играл новый альбом одного из музыкальных коллективов, созданных в бессмертном оплоте. Причем создан в большинстве своем из действующих бойцов организации. Люди по-разному справляются со стрессом и накопившимися эмоциями. Одни тренируются как умалишенные, вторые занимаются саморазвитием, третий топит все это в алкоголе, а кто-то занимается своим хобби. Эти ребята были из последних, только вот хобби сделало их довольно известными. Анзор знал этих ребят, только барабанщик был элитным бойцом. Остальные пока до этого звания не добрались, середнячки. Внимание Анзора сосредоточилось на поединке Сима и Вернера. Времена, когда последний проигрывал подчистую, давно прошли. Их уровень развития сейчас был примерно одинаков с перевесом в десяток уровней у бывшего привратника. Немец крепко усвоил основы фехтования и теперь заставлял учителя приложить усилия, чтобы победить. Сим в свою очередь в боях с учениками старался улучшить собственный стиль, добавить в него нечто новое. Все-таки он был представителем другой расы в прошлом. Другая культура, другой путь становления, другой стиль владения мечом, совершенно отличный от привычного людям. Ну, до того, как он взял себе учеников, мечники схлестнулись в очередном жестком обмене ударами. Широкий двуручник Сима устремился в рубящем ударе, направленным снизу вверх. Воля меча покрывала лезвие, увеличивая радиус поражения. Немец нырнул под клинок, стараясь зайти противнику в спину. Два колющих удара, направленные учителю в спину, напоролись на меч последнего, быстро заведенного за спину. Бывший привратник крутанулся на месте, совершая широкий замах для удара. Вернер отпрыгнул назад, избегая покрытого волей клинка. Буквально кончиком носа он ощутил край воли противника. Как только клинок прошел мимо, он рванул вперед. В этом была слабость двуручных мечей. Их удары обладали убойной мощью, но из-за этого они были медленнее, чем удары одноручников. Сим с помощью магии ветра сделал рывок назад, выигрывая себе немного времени. Два молниеносных жала вновь уперлись в его широкий клинок. Еще одна особенность двуручных мечей. Их порой можно использовать как щит. Вернер успел нанести еще несколько подобных колющих ударов, прежде чем его противник в определенный момент резко вывернул клинок в руках. Упершийся в него меч немца проскользил по нему в сторону. Левая рука Сима, держащая меч за лезвие, резко разогнулась, устремляя противоположный край клинка к противнику. Немец еле успел выставить перед собой меч, избежав обезглавливания. Тем не менее силы удара хватило, чтобы опрокинуть его на землю. Как только мужчина оказался на земле, то по спине у него побежали мурашки, и он со всей возможной скоростью совершил перекат в сторону. Мгновением позже, наполненный волей и сущностью мощи, меч учителя опустился на место, откуда Вернер поспешил удалиться. Еще до соприкосновения, земля под клинком начала прогибаться, а потом и вовсе взорвалась, разлетевшись во все стороны. В плацу образовалась продолговатая дыра, а клинок Сима так и не дотронулся до земли. Бывший привратник не дал ученику опомниться и встать или взлететь. Еще один удар, очередной перекат немца. Следующие атаки Вернер избежать уже не успел. Воля от клинка учителя остановилась в сантиметре от груди его ученика. Вернер выдохнул и опустил голову на землю. Подобные тренировки, где настоящее оружие, наполненное волей и силой сущности на всем ходу, устремляется к твоему телу, сильно выматывают. Сим всегда останавливал удар, но всегда есть мгновение, когда Вернеру кажется, что учитель не успеет остановиться и удар таки достигнет своей цели. «Вставай», — сказал Сим и протянул ученику руку. Вернер схватился за нее и поднялся на ноги. Он был раздосадован, ведь этот спарринг учитель выиграл практически без применения магии, лишь раз использовав рывок с силой ветра. «Спасибо», — поблагодарил учителя Вернер. Тот улыбнулся и похлопал немца по плечу. «Не расстраивайся, я уже довольно долго сижу на поверхности, а серьезных противников у меня тут нет. Вот я и разошился». Мечник повернулся к краю площадки с камнем. «Не хочешь размяться, Анзор?» Брат собирателя душ покачал головой. Он не слышал предложения мечника из-за музыки в ушах, но смог прочитать по губам. В ближайшем будущем ему понадобится каждая крупица энергии. Пока он обойдется без спаррингов, тем более с кем-то вроде Сима. В данный момент единственный противник более сложный, чем бывший привратник, это аватар Жакра. Когда он заходит на площадку, то вся элита города сбегается сюда, чтобы с ним потренироваться. Эффект от спаррингов с ним не меньше, чем от побоев Элима. Как-никак это все-таки бог, проживший не один десяток миллионов лет. У него всегда будет для тебя совет. Причем во всем, не только касательно боев и сражений. Аватар Жакра на самом-то деле проводит в спаррингах не так много времени. Куда чаще они неспешно прогуливаются по городам перерожденных, заглядывая то туда, то сюда. Везде бога встречают с распростертыми объятиями. Причем вовсе не из-за страха. За 8 лет на их планете Жакра не нанес ран или увечий никому. Напротив, всем заинтересовавшим его людям он давал совет. От степени симпатии зависела и полезность выданного им совета. Обычно это какая-нибудь мелочь, но изредка он мог подсказать и нечто крайне дельное и особенное. Зачастую такое случается с Ромой, главой отдела исследований и разработок. Это один из немногих постоянных собеседников пришлого бога. Насколько Анзар понял, сам Жакра у своей госпожи числился в первую очередь не бойцом, а своего рода помесью ученого и надзирателя. Странное сочетание, но учитывая его способность наблюдать сразу за целым сектором Вселенной, полагаясь исключительно на собственные способности, второй пункт напрашивался сам собой. Первый же подтверждался частыми походами аватаров Жакра по людским лабораториям, производством и ремесленным мастерским. Именно там бог выдавал большую часть своих дельных советов. Нынешний глава бессмертного оплота старался следить за подобными вбросами информации со стороны Жакра. Тот действовал не бессистемно. Его действия были вполне упорядочены. Сначала он дал совет другой в одном месте, помогая довести до ума новую технологию, которая потом оказывается ключом к следующей. Либо пара таких технологий вместе образуют нечто совершенно неожиданное. Вроде бы за все 8 лет бог выдал не так много подобных советов, но если охватить их все, то вместе они ощутимо ускоряют развитие новых отраслей промышленности, связанных с магией, да и не только с ней. Отдохнул Анзар, несмотря на наушники с громко включенной музыкой, отчетливо услышал голос говорившего. Потому, что тот звучал у него прямо в голове. Значит, это был Жакра. Мужчина повернул голову и обнаружил парящего в воздухе рядом с камнем аватара. С их последнего разговора в палате Элима прошло больше 2 недель. Вполне, мысленно ответил Анзар. Значит, у тебя есть план, как с помощью семени мира возвести храм огня. Мы еще не решили, храм какой сущности построить. Мы оба знаем, что это будет храм огня. Ну или как минимум должен быть храм огня, судя по моим наблюдениям. Ты что, отследил выбранную сущность всех перерожденных планеты? Именно, ответил Жакра. Анзар только усмехнулся. Отследить всех людей на планете, чтобы знать, какая из сущностей ближе каждому из них. Это действительно достойно бога. Хотя, чему тут удивляться? Раньше это существо наблюдало за 2 огромными межзвездными империями, а последние 8 лет Жакра лишь иногда поглядывает в их сторону. Госпожа запретила тем двоим вести любые игры, в особенности в районе людской планеты. Ее авторитет был непогрешим. Нескольких слов хватило, чтобы остановить почти все пограничные конфликты Темного Легиона и Альянса Света. «Покажи мне, что ты придумал», — попросил бог. Мужчина не стал спорить. Просто представил себе заклинание, которое планировал использовать для возведения храма. Точнее, набор заклинаний. В его воспоминаниях было несколько десятков ритуалов возведения храмов, проводимых различными народами в обеих империях. Используя эти знания, он придумал свой способ, позволяющий провести адепту такие мощные изменения на столь обширном пространстве. «Объясни мне, я понимаю не все». В голове Анзара появились те части его работы, что Жакра не смог понять. Пусть тот и был богом, но все же всезнающим не являлся. 8 лет он изучал систему, наследие первомага Зуру, как поведала ему владычица. Анзар же хранил в своей голове воспоминания об использовании символов на протяжении веков. Тут он обходил бога на голову, поэтому принялся объяснять, как он и надеялся, опыт существа, чей срок жизни измеряется в десятках миллионов лет, не остался в стороне. Жакра смог немного улучшить придуманные Анзаром заклинания, учитывая обстоятельства, очень хороший результат. Любая мелочь для Анзара в предстоящем событии будет не лишней. Бог сам бы с легкостью смог провести подобный ритуал, причем без всякого напряжения. Однако Анзар не попросил его это сделать. Жак Ра обещал Элиму оберегать планету людей. Он исправно выполнял свое обещание, как только мог. Было что-то сдерживающее его, что-то не давало ему начать здесь полномасштабное просвещение накопленными им знаниями. Анзар давно это понял, только решил пока не спрашивать об этом. У него имелось несколько предположений на этот счет, и подтверждать некоторые из них ему совсем не хотелось. Глава 353. Прошло больше полугода с момента взятия Дусмара. Значительную часть данного периода Анзар занимался подготовкой к созданию храма на Сицилийском архипелаге. Рисовал огромные печати, строил различные постройки, собирал ингредиенты со всех уголков подземелья, готовил собственное тело к предстоящему испытанию. Малая искра огня была сформирована считанные дни назад. Это значило скорое завершение постройки храма. «Как себя чувствуешь?» – обратился Геру к своему другу. «Как будто сижу в печке», – ответил мужчина, сделав крупный глоток из своей фляги. Жидкость огненной рекой прошлась по внутренностям. Последние пару месяцев Анзар регулярно хлебал из фляги зелье, являющуюся самой концентрированной огненной смесью, какую только мог создать. Он всеми способами увеличивал стойкость своего тела к огненной стихии. Из-за этого мужчина постоянно чувствовал жар. Месяцы, проведенные под солнцем, покрыли кожу темно-бронзовым загаром. Кожа огрубела от ходьбы босиком и постоянной работы. Парочка сидела на вершине вулкана. Отсюда можно было разглядеть очертания огромных рисунков, нанесенных на архипелаг для подготовки создания храма. Также отсюда виднелся мемориал, установленный 2 месяца назад. Каменные столбы с выгравированными на них именами. Десятки столбов с тысячами имен погибших в войне с королевством Хаскан. Тогда на архипелаге много людей собралось. Один из самых отвратительных дней на памяти Анзара. Звучит, конечно, неправильно. День памяти в честь воинов, погибших в войне, начатый им. Днем он стоял тогда в первых рядах, толкнул речь перед кучей камер, ну а ночью напился до беспамятства, чтобы забыть о людях, погибших под его руководством. Ну, учитывая, что именно ты носишь в своей фляге уже несколько месяцев, то оно и понятно. Анзар сделал еще один обжигающий глоток. Недолго эту дрянь мне пить осталось. Ты сам-то готов к предстоящему? Геру довольно гоготнул, выпустив волну пламени из пасти. Готов ли я к увеличению собственной силы вместе со своей территорией? Глупый вопрос. Это будет больновато, предупредил Анзар в очередной раз. Знаю, знаю, ты говорил, но я больше за тебя беспокоюсь. Мне благоволит сама природа, собственно, я и есть ее часть. Ну а ты человек, не имеющий подобной связи. Мужчина показательно приподнял флягу с необычным варевом. Я тоже испытываю толику беспокойства, раздался еще один голос рядом. И тебе не хворать, Жак Ра, поприветствовал аватар брат-собирателя душ. Судя по тому, что я вижу, ты подготовился как мог, произнес аватар и повернулся к духу-дракону. Хорошо выглядишь, Геру, рад тебя видеть. Приветствую, уважаемый Жак Ра, сказал дракон, склонив голову. Жак Ра улыбнулся повелителю архипелага. Древний бог очень любил духов природы, живущих на этой планете. На территории его владычицы живет ничтожное количество таких духов. Они не способны отринуть свою природу, поэтому их практически невозможно заставить подчиниться. Ну а его госпожа не слишком лояльна к таким созданиям. Поэтому эти еще совсем юные духи стали очень необычным и приятным дополнением к жизни на этой планете. Жак Ра часто навещал их в последние годы. Ты прав, пора здесь закругляться, создавать храм и двигаться дальше. Я уже отправил сообщение Яну. Скоро сюда должны прибыть мои помощники. Анзар поморщился, сделав очередной глоток своего варева. К отвратному вкусу он так и не смог привыкнуть. Через 8 дней все необходимое для создания храма сущности было готово. Анзар поднялся с кровати полностью отдохнувшим. Этой ночью он приказал себе хорошо выспаться. Денек у него сегодня будет не из легких. На улице его ждала суета, предзнаменующая большое событие на архипелаге. Весь небольшой городок перерожденных кипел жизнью. Люди метались туда-сюда. Некоторые спешили покинуть город, чтобы занять место повыше для наблюдения за процессом, кто-то спешил принести необходимое для ритуала в назначенное место, а кто-то занимался своими рутинными делами. Анзар даже заметил во всей этой суете пару репортеров. Эти, как тараканы, будто везде водились, и сюда каким-то образом сумели пролезть, хотя попасть на остров, особенно в последние месяцы, было не так просто. Мы уже начали собирать людей. Все необходимое сейчас разносит по местам. Голос свина раздался у Анзора над головой. Металлический лорд стоял в воздухе на большом куске металла. Благодаря своей особенности перемещаться таким образом ему было проще, нежели просто лететь. Да и металл он всегда мог использовать в сражении. Стоит ему банально бросить им во врага, как того, скорее всего, расплющит. Тогда не будем больше ждать. Двинули. Мужчина взмыл в воздух и отправился к центру главного острова вместе со Свейном. Во время полета к ним присоединились и другие люди. В воздухе сейчас вообще было много перерожденных, устремляющихся к различным местам архипелага. По земле почти никто не передвигался, чтобы не повредить нанесенные на нее ранее печати. В центре главного острова находилась самая большая из печатей. В ее центре был большой круг, где должны будут стоять Анзор и Геру. Мужчина направился туда. Дракон же, свернувшись клубком, уже лежал в нем. На шее духа сидел аватар Жакра. После всяческих приветствий и получаса ожиданий, Хит сообщил Анзору о занятии всеми нужных ему позиций. Больше 10 тысяч перерожденных из числа элиты Альянса расположились в разных частях архипелага. Все они, как и задумавшиеся ей действия, на протяжении месяцев укрепляли свои тела для сопротивления огненной сущности, изучили специальную технику укрепления тела, пили гадкое варево и старались накопить хотя бы немного эссенции огня. Внимание! Рев Анзора, усиленный с помощью магии, разнесся по всему архипелагу. Наносим символы. Перед каждым участником ритуала, включая Анзора, стояла пиала с темно-синей жидкостью. Специальная смесь, которой на тело будет нанесено заклинание, увеличивающее его сопротивление огненной сущности. Так как оно покрывало почти все тело, включая спину, у каждого участника был помощник. У Анзора эту роль выполнял аватар Жакра. «Ты ведь знаешь, что будь моя воля, то я бы все сделал сам». Мужчина, услышав подобный вопрос из уст древнего бога, ухмыльнулся. «Ты же вроде как мысли можешь читать. Чего спрашиваешь? В твоей голове по этому поводу я улавливал только предположения. Парочка меня даже удивили. У людей правда больная фантазия. Стоит ли мне рассчитывать на объяснение сдерживающего фактора? Моя госпожа», — ответил Жакра, — «я давал обещание до того, как она заинтересовалась этой планетой и приготовила испытания для ее народа. Если я начну действительно сильно влиять на ваше развитие, то она ужесточит испытания. Поверь мне, вам лучше избежать этого». «Ну что же, не самый худший из вариантов в моей голове». Анзор не был удивлен ответом Жакра. Это было одно из самых вероятных и правдоподобных его предположений. Оно возникло у него одним из первых. Он много раз размышлял об испытаниях. Какими они будут, насколько масштабными, и какова цена их провала. Все эти вопросы он озвучивал богу, обитающим на их планете, но тут становился глух и нем, стоило прозвучать первому из вопросов об испытаниях. Мужчина задрожал, когда последний из символов был нанесен на кожу и присоединен к остальным. Заклинание активировалось, и окружающее пространство стало ощущаться не таким жарким. Анзор будто вышел на улицу покурить зимой в мороз. «Удачи!» — пожелал напоследок аватар бога и исчез из виду. Помощнику других перерожденных тоже поспешили убраться подальше от огромной печати, созданной нынешним главой бессмертного оплота. Ради ее создания между островами были проложены насыпи для соединения всех линий. «Пьем до дна», — прогремела очередная команда Анзора. Рядом с пиалой у каждого была фляга. Ее зелье было полной противоположностью тому, что все участники пили последние месяцы. Его задачей было охладить тело так сильно, как только возможно. Анзора начала трясти от холода уже после первых глотков. Когда же почти литровая фляга была осушена, он дрожал всем телом. Ему даже не сразу удалось взять в руки предмет, лежащий под ногами. Это была сфера, созданная из 17 круглых ободков, исчерченных символами, в основном символами огня. Внутри этого устройства находилось семя мира. «Я начинаю», — предупредил глава бессмертного оплота. Медальон на его шее раскрылся, давая доступ к бескрайнему океану маны внутри. Чтобы установить храм огненной сущности, необходимо разрушить семя мира и преобразовать его в чистую огненную эссенцию, которую затем нужно привязать к определенной области. Ну а, чтобы разрушить семя мира, нужен невероятный объем энергии. Такой Анзор сейчас может получить лишь из другого семени. Мана из медальона на шее проникала в грудь, после чего направлялась в ладони, держащие металлическую сферу. Ее ободки пришли в движение, постепенно разгоняясь и нагреваясь. Очень скоро Анзару пришлось отдернуть руки и держать сферу при помощи магии. Так продолжалось, пока ободки не начали крутиться со скоростью, большей, чем мог заметить глаз Анзара, а их температура составляла несколько тысяч градусов. Тогда семя дало первую трещину. Энергия, что начала выделиться после этого, проходила через ободки устройства и превращалась в чистую огненную эссенцию, которую начал поглощать Анзар. Ее поток был огромен. За секунды все тело Анзара заполнила огненная эссенция. Холод и тряска мгновенно ушли. Теперь мужчина чувствовал, будто горит, сразу весь, целиком. Эссенций было так много, что окружающие могли видеть, как изнутри Анзара исходит свет. Температура воздуха вокруг него подскочила. Жар начал быстро распространяться, и ближайшие участники ритуала уже могли его чувствовать. Несмотря на адскую боль и жжение, Анзар продолжал копить внутри тела эссенцию, доводя до предела. Он знал, что ее будет в сотни раз больше, и чем больше сможет удерживать он, тем меньше надо будет удерживаться остальным. Вскоре из его глаз брызнул огонь, волосы и вовсе обратились огнем подчистую. Когда Анзар наконец не смог сдержаться и взревел от боли, из его рта вырвался поток яркого пламени. Больше он удержать не мог. Следующим на очереди был дракон. Глава 354. С очередным полным боли ревом Анзар начал следующую фазу постройки храма. Вокруг его тела начало формироваться облако красного, безумно горячего дыма. Огненная эссенция в самом чистом ее проявлении полностью обволокла тело мужчины, пока не начала двигаться в сторону Геру. Дракон начал поглощать ее с монструозной скоростью. Природа его рождения позволяла ему сконцентрировать в себе действительно большое ее количество, в разы большее, чем смог вместить в себя Анзар. Не меньше минуты дракон беспрерывно поглощал огненную эссенцию. Каменные пластины, составляющие большую часть его тела, начали плавиться, превращаясь в лаву. Огонь, хранимый внутри тела, вырывался наружу, превратив природного духа огня с формой дракона в огромный пылающий шар. Геру издал мощный рев, дав понять Анзару о достигнутом максимуме. Центр огромного заклинания, где стояли Геру и Анзар, снова начал заполняться красным дымом из огненной эссенции. По мере расширения тумана от него начали отходить ветви, тянущиеся к ближайшим участникам ритуала. Первым кругом, обрамлявшим центр, были сильнейшие перерожденные, выбравшие себе сущность огня в качестве основной, соответственно они могли накопить большее ее количество. Трое адептов и полтора десятка сотников с готовностью принялись собирать огненную эссенцию, исходящую от разрушаемого семени мира. Наполнив их до краев, созданный главой бессмертного оплота красный туман двинулся дальше. Почти все, за исключением нескольких, адепты планеты принялись вбирать в себя вырывающуюся из центра концентрированную энергию огненной сущности. Этот процесс продолжался, идя от одного круга лиц до другого, постепенно вовлекая в процесс все большую часть пришедших для ритуала перерожденных. Аватар Жакра наблюдал за действом с воздуха. Несмотря на свой почтительный возраст и силу, подобное событие бог наблюдал впервые. Существа, среди которых нет даже одного рыцаря, пытаются создать глобальное изменение в энергетическом теле планеты. Помимо него самого из присутствующих вряд ли кто-то мог понять, насколько сложную задачу задумал выполнить Анзар. Построить храм, значит навсегда изменить здоровый кусок планеты, очень большого, сложного и отлаженного механизма. Сделать это, не устроив глобальную катастрофу, уже задачка не из простых, а сделать это силами четырех десятков адептов и нескольких тысяч стоящих у грани прорыва на этот уровень и вовсе, показалось Богу невозможным, на первый взгляд. После изучения, составленного Анзаром заклинания и всех мер подготовки, Жакра поменял свое мнение. Тем не менее людям от этого легче не становилось. Помимо нескольких тысяч сильнейших перерожденных на архипелаг прибыло втрое большее количество перерожденных, чья задача заключалась в охране первым во время проведения результат постройки храма. По всему периметру стояли вооруженные и готовые к бою войска, готовые блокировать любую угрозу. С земли, с неба или из воды, неважно откуда она возникнет, Альянс подготовил контрмеры на все случаи жизни. Сенсоры, держащие связь при помощи телепатов и современной аппаратуры, покрыли своей сетью весь остров для распознания возможных угроз. Хотя Жакра, с помощью своего восприятия мог с полной уверенностью сказать, что на архипелаге нет никого, кто рискнул бы попробовать вмешаться в столь масштабный проект Альянса Перерожденных. Не потому что все любили и лелеяли Альянс, как организацию, ставшую одновременно и щитом, и двигателем человечества. У этой организации имелась огромная власть, а значит имелись и те, кто хотел ее отнять, причем немало. Пока Анзар готовил архипелаг к ритуалу создания храма, Кастор со своими людьми совершал подготовку иного рода, искал и устранял все возможные угрозы, не гнушаясь пользоваться самыми презираемыми методами. Убийства, пытки и шантаж не были чем-то чуждым для секретной службы бессмертного оплота, а ныне и всего Альянса. Илим в прошлом очень хорошо поработал над вдалбливанием в головы своих друзей суровой правды жизни. Милосердие слишком дорогая вещь, чтобы иметь возможность ею пользоваться, ведь рано или поздно оставленный в живых враг вернется, сильнее, злее и умнее, и кто знает, может в этот раз одолеть его уже не выйдет. Жак Ра, проживший десятки миллионов лет, не раз видел, как великодушие и милосердие в итоге приводили к смерти тех, кто позволял себе данную роскошь. Долго еще, вопрос Богу задал никто иной, как Лев, сильнейший боевой целитель на планете. Жак Ра оглядел говорившего. Опять же, спасибо Лиму за концепцию боевых целителей. Явление, встречающееся очень редко на столь раннем этапе магического развития цивилизации. Рано или поздно все к этому приходят. Разница лишь в количестве упущенных жизней из-за глупых потерь среди целителей, не способных защитить самих себя. Через пару веков этот болтливый и эксцентричный человек вполне может стать практически неубиваемым на дуэли с противником своего уровня. Льва же сейчас волновало лишь здоровье его товарищей, принявших в этой затее участие. Целителям, независимо от силы, было запрещено быть участниками. Их задача – помощь пострадавшим после постройки храма. Судя по тому, что Анзар в буквальном смысле частично горел от обширного количества огненной эссенции внутри, работы у них будет более чем достаточно. Схожая картина наблюдалась и у многих других. «Еще минут семь, точнее сказать не смогу», — ответил аватар бога. Лев, парящий в воздухе рядом, шумно выдохнул. «К концу ритуала у многих будут серьезные ожоги, причем внутренние. При иных обстоятельствах он бы скорее всего попытался вмешаться и остановить процесс, пока тот не превратился в акт массового самоубийства. К счастью, гостивший на их планете бог поделился с ним небольшим запасом целебных эликсиров. Учитывая, что одна капля превращала ведро воды в первоклассное лечебное зелье, этого хватит, чтобы помочь всем присутствующим. После того, как Илим впал в кому, оставленные Жак Ра лекарства Анзар передал частично в отдел исследований, но большую часть отдал целителям. С их помощью спасли десятки тысяч жизней в подземных рейдах и на войне с королевством Хаскан. Правда, их запас после взятия Дусмара подошел к концу. Зрители, присутствующие на острове, несколько минут наблюдали, как огромное красное облако в центре главного острова постепенно распадается на линии, тянущиеся от одного перерожденного к другому. Со временем эти линии становились толще, пока не превращались в сплошной покров. Через 7 мучительно долгих для Анзара минут он наконец огласил новый приказ. Когда заклинание потянет эссенцию, не сопротивляйтесь, иначе умрете. Пусть он и сказал им это уже 1000 раз, напомнить в 1001 лишним не будет. Семя мира внутри устройства теперь было покрыто трещинами полностью. Остался последний рывок. Когда семя полностью разрушится, выделится последняя, огромная волна эссенции. Если в этот момент заклинание не начнет поглощать ее, то Анзар гарантированно погибнет. А чтобы активировать заклинание, ему потребуется пропустить через себя всю силу второго семени, висящего на шее. Медальон раскрылся почти полностью. Океан маны вырвался и потек по энергетическому телу Анзара. Под почерневшей и частично обуглившейся кожей вспыхнули сотни нитей, заполненных до отказа каналов. Мужчина взревел с такой силой, что казалось, весь треклятый остров вот-вот погрузится в океан. Гигантский рисунок, покрывший весь архипелаг, засветился ослепляющим белым светом. Семя в устройстве разрушилось, выпустив огромную волну энергии. Прибор в руках Анзара раскалился до бела, изжарив ему ладони до самых костей. Испепеляющая волна эссенции уже поползла по его рукам, когда активированное им заклинание начало действовать. Белый свет огромной печати начал смениться на оранжевый. Печать, будто моримая голодом на протяжении тысячелетий, чудовище начало поглощать огненную эссенцию из окружающего пространства, в том числе и из людей, стоящих в узлах заклинания. Внешняя часть печати окрасилась, сменила цвет почти мгновенно, поглотив огненную эссенцию. Секунда за секундой белый свет в ней уступал огненному, стремительно рвущемуся к центру, где температура уже давно перевалила за сотню градусов. В месте, где стоял Анзар, обычный человек уже не смог бы выжить. Заклинание поглощало эссенцию со скоростью, едва хватавшей на то, чтобы вырвавшийся из семени импульс не убил главу бессмертного оплота. Анзар лишь благодаря своей силе воли уцепился за собственное сознание, не давая тому утонуть в море боли и усталости. Если он отключится сейчас, то он зря уничтожил семя мира, и все жертвы в войне с Хасканом были принесены напрасно. Цвет пламени добрался и до центра печати. Ослепительный свет вдруг стал еще ярче, на мгновение ослепив всех присутствующих, за исключением Жакра. Бог внимательно наблюдал, как изменяется энергетическое тело планеты на архипелаге из-за действия заклинания Анзара. Свет исчез так же быстро, как и появился. Лев еще не успел ничего осознать, как оказался на земле рядом со стоящим на коленях Анзаром. «О нем я позабочусь сам. На тебе, девушка», — произнес Жакра. Лев повернулся в указанную Богом сторону. Там на земле лежала без чувств Ирен. Так быстро целитель не двигался еще никогда. Его отмашки никому ждать не пришлось. Все целители, прибывшие на остров, ринулись помогать раненым перерожденным, стоило свету печати исчезнуть. Стоящие на краю печати пострадали не так сильно, а вот те, кто был ближе всех к центру, понесли серьезный урон. Они не только удерживали самое большое количество энергии сущности, но и делали это дольше других. Аватар Жакра влил в горло Анзара разбавленный эликсир и с помощью магии помог тому быстро разойтись по телу. Все еще раскаленное устройство он буквально выдирал из рук мужчину, потому как оно переплавилось к ладоням. До появления магии вопрос об ампутации рук Анзара даже не стоял бы, но благодаря целебным эликсирам и магии восстановить больше похожие на угли руки все же оставалось возможным. Пусть Жакра и не считался целителем среди себе подобных, прожив миллионы лет, становишься сведущим во всем понемногу. Для цивилизации, получившей магию 15 лет назад, это понемногу являлось недостижимой вершиной. Буквально через несколько минут глава бессмертного оплота уже не был похож на спаленный в костре труп. Убедившись, что с ним все в порядке, аватар Жакра отправился на помощь льву. На этой планете было несколько людей, чье существование подразумевало душевное здоровье Элима. Если тот проснется и кого-то из них не будет в живых, то лучше будет сразу убить его, а не ждать, пока он придет по их душе. С собой Жакра был честен и не отрицал того факта, что побаивается Элима с его безумной готовностью положить жизнь и душу в обмен на силу, когда такое понадобится. Благо повреждения девушки были не слишком серьезными, и зелья в купе со способностями льва хватило для их излечения. После проверки всех остальных важных для Элима личностей, пришлый бог обратил пристально внимание на архипелаг. Понадобится какое-то время, чтобы преображение этого места завершилось, но Жакра уже сейчас мог сказать, что храм огненной сущности на планете Земля был возведен. Глава 355. Анзар медленно начал приходить в себя. Первым, что он почувствовал, было тепло, хотя скорее жар. Он не знал, сколько провалялся без сознания, но по всей видимости этого времени оказалось недостаточно, чтобы вся лишняя огненная эссенция покинула тело. Он ощущал себя лежа на мягком матрасе, с кучей подушек под головой. В воздухе чувствовался запах целебных трав и лекарств. Все это говорило мужчине о том, что он все еще жив и в данный момент находится в больнице. Осталось только понять, где именно. Глаза он открывал медленно, щурясь от непривычного света. Лежал в одиночной палате, хорошей, явно предназначенной для важных лиц. Здесь имелось окно, через которое в помещение проникал свет. На улице был день. Анзар попытался привстать на кровати, чтобы заглянуть в окно. Боль появилась резко, живот будто кипятком облили, отчего спина снова оказалась на кровати. Для следующей попытки поднять Анзар решил использовать руки. Но как только замотанные в бинты конечности показались из-под покрывала, идея была мгновенно отметена. Когда он разрушал семя мира, то больше всего пострадали руки. Вся поглощенная им эссенция огня прошла через руки. Поэтому они пострадали больше всего и будто горели до сих пор. На лице главы бессмертного оплота появилась кривая ухмылка, когда он предоставил, как будет подкатывать к очередной девушке с руками в виде картошки фри. После проведенного ритуала постройки храма огненной сущности он скорее всего выглядит как один сплошной ожог. На самом деле все не так плохо. Мужчина повернул голову в сторону, откуда раздался голос, прекрасно понимая, кого там увидит. Жакра привычно сидел с планшетом в руках. Анзар был уверен, стоит ему заглянуть в экран, как он найдет там очередную книгу. Литература человечества очень захватила пришлого бога. Вот как? Голос Анзара был хриплым и слабым. Каким же образом дела обстоят на самом деле? У тебя была обожжена большая часть тела. Все внутренние органы получили серьезные повреждения в результате долгого пребывания в них эссенции огня. Ладони, кисти рук и предплечья сожжены до костей. Жак Ра кратко описал все повреждения Анзара после окончания ритуала. Тем не менее, благодаря моему вмешательству ты остался жив и даже выглядишь как человек. Но чтобы стереть ожоги на руках и торсе, тебе понадобится пара лет и помощь ваших лучших косметологов. Анзар криво ухмыльнулся. За 15 лет косметология в мире претерпела значительные изменения. Теперь одной из главных задач отрасли стало удаление многочисленных отметин, приносимых перерожденными из подземелья. Благодаря совмещению особых видов целительной магии и многочисленных лекарственных средств со временем можно убрать почти любой шрам и вернуть человеку первоначальную внешность. Не так уж и плохо. Спасибо. Всегда пожалуйста. С остальными участниками все в порядке? Ты лежал в коме почти 3 недели. Все остальные уже давно на ногах и выглядят намного лучше, чем ты, мой запеченный друг. Анзар рассмеялся от подобного обращения, но очень быстро схватился за живот, а смех перерос в кашель. «Я позову врача», — сказал Жак Ра, так и не сдвинувшись с места. Через 2 минуты в палату пришел явно запыхавшийся врач, перерожденный в районе 80-х уровней. Солидный результат. В государственных и даже частных клиниках такого не найти. Они определенно находились в госпитале одной из крупных организаций перерожденных. После нескольких фраз на английском, Анзару удалось опознать в докторе итальянца. Дав Анзару выпить отвратительную на вкус настойки и пообещав прислать бригаду целителей для оздоровительных процедур, врач удалился. Пока Анзар лежал в коме, участие целителей сводилось к минимуму. Все хорошо в меру. Его организм и так прошел через чудовищный по нынешним меркам процесс исцеления после того, как за него взялся Жак Ра. Даже у исцеления имелись свои пределы, превышать которые значило навредить пациенту. Имели место случаи, когда сильно раненых перерожденных спасала бригада из десятка целителей, превосходящих пациента по уровню, но потом человек неожиданно умирал. Все исцеленные ткани резко отторгались организмом, и тут уже никакое исцеление не могло помочь. Теперь же, раз Анзар проснулся, то целители могли взяться за него по полной, чтобы поставить главу бессмертного оплота на ноги. Врачи, имеющие многолетний опыт работы с высокоуровневыми перерожденными, хорошо знали, как сильно люди данного круга не любят лежать в больницах. Они стараются при первой же возможности вернуться к собственному развитию, а сильнейшие из них, еще и к руководству своими людьми. Мы в Риме, рядом с ним, поправил мужчину Жак Ра. Это госпиталь железного воинства. Тебя доставили сюда сразу с архипелага. Архипелаг. У нас получилось построить храм? Да. Все преобразования на архипелаге уже завершились. После появления Геру температура на острове стабильно была выше 45. Теперь же после того, как концентрация огненной эссенции там поднялась почти в 10 раз, температура воздуха в области приблизилась к 100. Это сильно ограничивает число тех, кто может там находиться и тренироваться. Но как только общий уровень человечества поднимется, то вы сможете воспользоваться всеми преимуществами вашего первого храма по полной. Поднятие температуры было далеко не единственным изменением на острове. Все растения на острове погибли, не выдержав такого резкого изменения окружающей среды. Сицилийский архипелаг превратился в выжженную пустошь. В нескольких местах там появились небольшие вулканы, постоянно извергающие небольшое количество лавы, как и их старший брат, Этна. Раскаленная лава образовывала целые озера в местах рядом с воздвигнутыми Анзаром постройками. Она не остывала и не твердела, окружив немногочисленные каменные постройки. Огненная эссенция была распределена по архипелагу неравномерно. На окраинах ее концентрация поднялась всего в 2-3 раза. По мере приближения к центру концентрация эссенции росла, а в паре мест, где стояли постройки, воздвигнутые Анзаром, концентрация достигала своего пика. Один из аватаров Жак Ра лично посетил эти места, чтобы замерять концентрацию эссенции. Внутри построек концентрация была почти в 30 раз выше, чем рядом с жерлом вулкана до ритуала. Ужасающие на первый взгляд цифры. Тем не менее, по своему опыту Бог мог объективно оценить построенный людьми храм сущности. Благодаря ухищрениям Анзара, решившим умышленно сконцентрировать часть эссенции в паре точек, в них храм можно было считать средненьким, но в общем храм был довольно слабеньким. Правда, если брать в учет нынешний уровень жителей планеты, то это можно было назвать настоящим чудом. В Альянсе Света и Темном Легионе для такого уже давно приглашают высших существ. изредка могут взять десяток-другой рыцарей для ритуала, не более. А тут меньше полусотни адептов и тысячи не добравшихся даже до этого уровня смогли сотворить такое. «Как ты оценишь результат?» – спросил Анзор. В его воспоминаниях хранились образы нескольких десятков храмов. Он смог бы вынести оценку своему детищу при посещении, но его оценка и рядом не стояла с оценкой существа, способного в одиночку наблюдать за двумя межзвездными империями, крайне успешным при имеющихся ресурсах. Уклончивый ответ. «Честно, на данном этапе вашего развития результат выше всяких похвал. Заполучить храм, когда у вас нет ни одного воителя сродни чуду. С ним перерожденные, использующую огненную сущность, начнут развиваться семимильными шагами. Да и это в принципе первый храм, построенный по созданной тобой технологии. А она, надо заметить, разительно отличается от традиционной. Поэтому при том, что храм по качеству получился ниже среднего уровня двух империй, я считаю его более чем удачным. Так это не худший храм из тех, что ты видел». Жак Рарас смеялся, вспомнив действительно худший. «Нет, друг мой, не худший. Ну тогда я могу быть спокоен». Анзор очень сильно волновался, что семя будет потрачено зря и у него не выйдет построить толковый храм. Жак Ражи вроде бы честно оценил его храм как приемлемый. Этого ему более чем достаточно. «Там уже тренируются твои люди, Анзор. Самые нетерпеливые уже начали двигаться к центру». Вот тут мужчина впервые за весь разговор нахмурился. Эти новости его не порадовали. Чтобы тренироваться в храме, нужно обладать должным уровнем подготовки. В особенности это касается тех, кто хочет двинуть к областям храма с наибольшей концентрацией энергии огня. Накапливать эссенцию трудно. Нужно поглощать энергию сущности из окружающего пространства и концентрировать ее до состояния эссенции, чтобы удержать в организме. Храмы облегчают эту задачу, существенно увеличивая концентрацию одного вида энергии на своей территории. Только храмы – палка о двух концах. Концентрация энергии в храмах настолько велика, что она способна проникать в тело человека независимо от того, копит он эссенцию или нет. Когда человек поглощает энергию специально, он проводит ее через свою энергетическую сеть. В случае бессознательного проникновения эта энергия начинает копиться в физическом теле. Чем дольше подвергаешься подобному воздействию, тем вероятнее получишь травму. «Не стоит за них волноваться», — успокаивающе произнес Жак Ра. «Один из моих аватаров теперь будет находиться на архипелаге, во избежание глупых смертей. Да и за Геру смогу приглядеть. Духи природы крайне редки. Тех же, кто живет в храме. Даже мне, прожившему десятки миллионов лет, известен лишь один единственный такой дух. Мне довелось поговорить с ним пару раз. Храм окажет на дракона сильное влияние. Много энергии, много силы. Он может сам и не справиться». В этот момент дверь палаты открылась, и в нее зашли несколько людей в типичной форме целителей Альянса. «Здравствуйте, Анзор», — поздоровалась одна из девушек. «Давно не виделись, Глория», — сказал мужчина, подмигнув симпатичной целительнице. По работе Анзор очень часто путешествовал по миру. В подземелье он был серьезным и суровым командиром и воином. На поверхности же мужчина отрывался по полной, наслаждаясь всеми радостями жизни. И неважно, где он находился, во плоти или в гостях, с Глорией они уже не раз встречались. Глава 356. Дверь в палату с шумом отворилась, и внутрь ворвались трое мужчин. «Кончай отдыхать, учитель. Хватит разлеживаться на кровати, тебе и посильнее прилетало», — почти прокричал Лев. Рядом с целителем стояли Артем и Иван. Их три уже давно не собиралось вместе на поверхности. Как у лидеров бессмертного оплота, у них имелись обширные обязанности. Они отвечали за многие аспекты жизни и развития отдельных частей организации, поэтому времени на посиделки, как раньше, у них практически не осталось. Сейчас они выкроили пару дней свободы и решили проведать своего лидера и наставника. Анзор нехотя повернулся к побеспокоившим его людям. На лице у него не было ни капли той радости и энтузиазма, что играло на лицах трех друзей. Дело было даже не во внезапном пробуждении. Такое с ним происходило регулярно. Его раздражение было вызвано тем, что в данный момент он в палате был не один. Когда брат собирателя душ повернулся, то троица смогла увидеть лежащую рядом с ним блондинку. Девушка от такого взрывного появления тоже проснулась и успела натянуть одеяло до самой шеи, закрывая обнаженное тело. Все трое удивленно вытаращили глаза на девушку, так как хорошо знали, кто это. Глория, у льва челюсть, как и у его некровных братьев, челюсть поздоровалась с полом. «И вам доброе утро, ребята», — ответила девушка все еще сонным, но уже явно недовольным голосом. Лев очень хорошо знал обладательницу растрепанной белокурой шевелюры. Он был одним из лучших боевых целителей планеты, поэтому хорошо знал всех в своей области. Глория пусть и не была боевым целителем как таковым, имея лишь навыки основы ведения боя да с десяток боевых умений, зато обладала особенностью, связанной с исцелением, определившим направление ее развития. Дар восстановления увеличивал эффективность ее исцеления в плане восстановления исходного состояния тела. И это касалось не просто каких-то шрамов или ожогов. Ее особенность позволяла отращивать конечности. 2 года назад Арну отрубила правую ногу по колено. Но благодаря совместным усилиям безумной регенерации оборотня и дару восстановления Глории, за 2,5 месяца у него восстановилась конечность. Лев когда-то предпринимал попытки приударить за этой очень способной и красивой целительницей. Она сразу дала ему отворот-поворот, понимая, что интерес у него чисто физический. В те времена репутация главного ловеласа Альянса по праву принадлежала боевому целителю из оплота. Ну а когда Лев не оставил свои попытки, она так жестко опустила его на людях, что ему пришлось возвращаться домой из Европы на курс восстановления самооценки с 2 друзьями. И вот, когда звание главного бабника в оплоте принадлежит Анзару, Глория пала под его чарами. Лев уже успел пожалеть о своем поспешном решении ворваться сюда. Анзар силой взмахнул рукой и поток мощного ветра вынес парней в коридор, после чего дверь палаты с хлопком закрылась. В реальном бою такой удар не сдвинул бы их с места, но так как учитель просто решил проучить за столь неподходящее появление, никто из них не стал противиться воздушному потоку. «Ну что за увольни», — сказал Анзар и вновь опустил спину на мягкий матрас. «Всего лишь одни из самых могущественных людей на планете», — с улыбкой произнесла девушка, положив руку Анзару на грудь. На нем была одета специальная водолазка из очень редкой кожи. Ее снимали с подземников на 10-м этаже подземелья. Она имела белый цвет и являлась спасением для тех, кто желал скрыть обширные шрамы. Одежда из такого материала становилась, как вторая кожа, и практически никак не влияла на процессы в организме. Руки, торс и шея мужчины были скрыты от посторонних глаз. На ладонях же были перчатки, из того же материала, искусственно покрашенного в черный цвет. Белые перчатки для Анзара выглядели слишком странным предметом. Водолазка скроется под верхней одеждой и броней, а вот ладони в любом случае будут видны. Его самого не сильно заботил собственный внешний вид. В бытность собирателя душелем выглядел и похуже. А вот других страшные шрамы могли отпугнуть, а в случае Анзара и начать вызвать рвотные позывы. Эссенция огня прожарила его до косточек. Жак ранее дал ему погибнуть, но вот со шрамами помогать пришлый бог не собирался. Они действительно выглядели отвратительно. Плоть и кожа, обугленные до самых костей, а затем исцеленные, выглядели по-настоящему отвратительно. Даже Глория, многое повидавшая по долгу профессии, не могла спокойно смотреть на руки Анзара. 2 недели работы команды целителей пошли мужчине на пользу. В плане боеспособности он уже был на прежнем уровне, а вот с точки зрения внешности тут понадобятся годы. Мужчина тяжело вздохнул. Его оздоровительный отпуск и вправду затянулся. Заканчивать его не хотелось, особенно с такой женщиной, лежащей столь близко. Анзар отчетливо ощущал кожей ее дыхание. Тяжело быть главным. До того, как Элим впал в кому, а он не имел физической оболочки, для него было просто невозможно понять, с каким трудом брат заставлял себя каждый раз вставать и работать, исследовать, тренировать, сражаться. При всем этом, первый перерожденный лишил себя всяких мерзких удовольствий, в которых Анзар не посмел себе отказывать. В противном случае у него уже сейчас потекла крыша. «Мне пора идти», – нехотя произнес Анзар. «Идти говорить с ними или идти заниматься делами главы бессмертного оплота? Боюсь, первое включает второе». Глория издала обреченный стон и сильнее прильнула к мужчине. Анзар почувствовал сладкое тепло женского тела, сильно поколебавшее его решимость заканчивать свой отпуск. Целительница не остановилась на этом и впилась в губы мужчины поцелуем. Тот не смог не ответить. Поцелуй становился все более страстным, пока Глория под одеялом залезала на мужчину. Ее руки сомкнулись у него за спиной. Анзар почувствовал, как снова начинает закипать. Понадобилось собрать всю силу воли, чтобы медленно отстраниться, прервав поцелуй, тем самым отказаться от перспективы приятного продолжения. «Мне правда нужно идти, Глория. Я бы с удовольствием провел с тобой больше времени, но ты же сама знаешь, кто-то должен руководить олухами за дверью. Ладно уж, иди, пока бессмертный оплот без тебя не развалился», — произнесла целительница со смехом. В нынешнее время было трудно даже представить, какая цепочка событий может сломить этого гегемона мира перерожденных. На планете больше не осталось группировки, способной один на один соперничать с ядром Альянса перерожденных. Бессмертный оплот стал похож на межконтинентальную корпорацию, настолько богатую и успешную, что смогла взять лидерство во всех отраслях человеческой деятельности. Анзар быстро поднялся и начал одеваться, пока его решимость не угасла под взглядом соблазнительной блондинки, на которой было лишь тоненькое одеяло. Он мог до мельчайших деталей представить, какая красота под ним скрывается, поэтому одевался так, будто за дверью стоит не три близких друга, а армия смертельных врагов. Глория наблюдала за этим с противоречивыми эмоциями. Она была достаточно проницательной женщиной, чтобы понимать, чем вызвана такая спешка мужчины. Это было приятно. С другой стороны, Анзар опять уходил на неизвестный срок, и скорее всего они увидятся, когда глава бессмертного оплота снова будет ранен в бою. Лишь при первом знакомстве их встреча не была обусловлена серьезными ранениями этого человека. Он четко дал ей понять, что никаких отношений не ищет. По этой причине Лев был отвергнут без рассмотрения, собственно, как и многие другие. Но с Анзаром все было намного сложнее. Еще никогда прежде она не встречала такого интересного, веселого и мудрого мужчину. Он покорил ее еще в первые часы знакомства. Ну а последующие доблестные победы и достижения Анзара в качестве главы бессмертного оплота и фактического лидера Альянса перерожденных лишь подтверждали его незаурядность и острый ум. К несчастью для целительницы, все ее попытки сближения с Анзаром заканчивались вот так. Он уходил после лечения и восстановления на очередное собрание, военный совет или вообще на войну. «Приходи, когда будет свободное время. Я помогу тебе быстрее избавиться от этих ожогов», — сказала Глория, давая тем самым понять, что ждет очередной встречи. «Я постараюсь», — честно ответил Анзар и, еще раз поцеловав девушку, вышел за дверь. Лев сидел, опустив голову, а двое лучших друзей, как и присуще лучшим друзьям, не упустили возможности поглумиться над своим другом. Потеря титула главного ловеласа оплота была давней темой их шуток, но еще никогда тема не была так актуальна, как сейчас. «Заканчивайте уже издеваться, а то женушкам вашим расскажу, как вы животы набиваете и напиваетесь в таких вот командировках». Анзар решил заступиться за целителя. «Так ты же вместе с нами и напиваешься», — усмехнулся веселый Артем. «Ну так ни я, ни Лев, ни женаты. А ему стоит только один раз упомянуть о какой-нибудь красотке, вившейся рядом с кем-нибудь из вас, и вы понимаете, чем это кончится. Моя Настя не дура. Она в такое никогда не поверит», — произнес довольный Иван. «Вот именно, она не дура. Думаешь, она упустит такой козырь в спорах с тобой?» Лицо Ивана тут же вытянулось, а Лев расхохотался. Один раз он уже воспользовался таким приемом. В результат его друг долго ходил на побегушках у своей единственной. «Ладно, посмеялись и хватит. Двигаем на архипелаг. Хочу лично посмотреть, как там обстоят дела». С этими словами он первым двинулся в сторону окна. Люди их уровня редко пользуются лестницами. На душе у него было неспокойно. Эта великолепная во всех отношениях целительница влюбилась в него, а он не желал завязывать с ней отношения. Он уже не раз прямо ей об этом сказал, и тем не менее все их встречи в итоге переходят в горизонтальную плоскость. Анзар не любил ее и не был в нее влюблен. Он очень хорошо знал, как выглядят эти чувства. Элим смог протащить свою любовь через тысячи пыток, бесчисленное множество битв и еще большее число забранных душ. В самые тяжелые времена воспоминания о возлюбленной придавали ему силы и заставляли двигаться вперед, несмотря ни на что. Анзар этого не испытывал. С другой стороны, он не мог сказать, что ничего не испытывает к Глории. Плотские утехи стали одной из отдушин Анзара. У него было много девушек с того дня, как он заполучил новое тело. Тем не менее, только к одной единственной целительнице он возвращался несколько раз. Это определенно была не влюбленность. Это было нечто, что может ею стать. Глава 357. Анзар отчетливо почувствовал, что до пункта назначения осталось совсем недалеко. Стало жарче, очень быстро и довольно ощутимо. С глайдера мужчина уже мог рассмотреть дымящуюся вершину расколотого вулкана Этна. «Что, уже почувствовали жар?» — спросил тучный мужчина, водитель их глайдера. «Есть такое», — сказал Артем. «Это еще цветочки. По-настоящему жарко станет, когда окажемся на архипелаге», — пробасил довольный водитель. Он являлся перерожденным, по прикидкам Анзара, в районе 40-х уровней. Неплохой уровень для водителя. Видимо, такими поездками на архипелаг выкраивал себе немного времени на сбор эссенции. В нем отчетливо ощущалась сила огненной сущности. К тому же вряд ли кто-то слабее смог бы находиться на архипелаге хотя бы пару часов, учитывая, какая там нынче температура. Мужчина, ловко управляющийся с глайдером, больше ничего не сказал. Обычно он был не прочь поболтать с пассажирами, но в этот раз он вез настоящие легенды. Главнокомандующий Альянса, двое глав отделений бессмертного оплота и лучший боевой целитель на планете. Да расскажи он, кому никто не поверит. Он сначала гадал, почему его в срочном порядке вызвал начальник. Подобное случалось крайне редко. Все рейсы на архипелаг жестко контролировались и проходили по расписанию, составленному на неделю вперед. К желающим посетить храм огня предъявлялись жесткие требования. В первую очередь оценивалась их способность жить в таком аномально жарком климате. Большинство перерожденных ниже 50 уровня попасть не могли, а перед этим еще нужно было заплатить очками вклада, внутренней валюты Альянса перерожденных. Такую ни за какие деньги не купишь, ее можно только заработать, работая в одной из организаций, состоящей в Альянсе. Но кому в здравом уме придет в голову проверять таких людей? Да они половину проверяющих положат даже с места не двинувшись. Мужчина мог отчетливо ощутить силу, исходящую от каждого из этой четверки, в особенности от Анзера. Ходили слухи, что во время создания храма тот сильно пострадал и будет долго восстанавливаться, возможно, даже годы. И вот не прошло и двух месяцев, как он уже летит на архипелаг. Хотя водитель заметил перчатки на руках и длинный белый воротник на шее. Скорее всего, все ожоги скрыты под одеждой. Вскоре глайдер вошел в туманную зону. Хотя, если быть точным, это был пар, а не туман. Из-за повышения температуры, вокруг архипелага вода начала испаряться так интенсивно, что начал образовываться пар, обволакивающий побережье архипелага. Водитель снизил скорость практически до минимума. Четверка пассажиров почувствовала, как к ним приближается пара людей, причем не абы кто, а элитные перерожденные. Спустя пару секунд они показались из тумана перед глайдером. «Я смотрю, ты все куришь листья марьяши, Карлос», — произнес один из них, глядя на водителя, после чего его взгляд прошелся по пассажирам. Мужчина, как и его напарник, тут же вытянулись, как по стойке смирно и низко поклонились. «Приветствуем, главнокомандующий». «Вольно, парни, я сейчас вам не командир», — сказал Анзер. Он опознал в них ребят из жителей Поднебесной, ветеранов войны с Хасканом. Пара стражей храма огня немного расслабились и сразу же разлетелись в стороны, давая глайдеру спокойно двигаться дальше. Карлос, управляющий глайдером, кивнул своим знакомым и вновь набрал скорость. Мужчина в очередной раз убедился, что слава сильнейших людей Альянса была не пустым звуком. Он порой делал по 2-3 рейса в день и успел познакомиться с некоторыми из охранников храма. Они все поголовно были элитой. Каждый обладал огромной силой. И тем не менее, Анзару не понадобилось ничего говорить, чтобы те выказали ему знак глубокого уважения.